Наконец сестра принесла бумагу. «Благодарю вас, сестра», — сказала миссис Фэншоу. «Я буду диктовать. Могу начинать?» Сестре Розе пришлось сосредоточиться, чтобы из невнятного бормотания и бесконечных отступлений выбрать то, что хотела выразить миссис Фэншоу. «Дорогая Нора», — вслух перечитывала она написанное под диктовку, — «я почти поправилась и думаю, что тебе надо приехать и навестить меня. Бедный папа так бы хотел этого. Надеюсь, тетя обо всем тебе рассказала, и ты просто очень занята и не можешь приехать ко мне. Пожалуйста, приезжай. Пусть прошлые обиды остаются в прошлом. С любовью, мама». Дверь открыл тот же самый ребенок, что гулял с отцом по полям. Это был мальчик лет 7, крупный для своего возраста, с агрессивным выражением и следами еды на лице. Уэксфорд шагнул в холл и вошел в гостиную. Еще трое детей, усевшись перед телевизором, смотрели соревнования по легкой атлетике. На засыпанной крошками скатерти виднелись неубранные остатки ленча, а за столом сидела женщина и кормила из бутылки малыша. Ей можно было дать от 30 до 60 лет. Уэксфорд остановился на 30, основываясь только на том, что у нее маленькие дети. Светлые, редкие и длинные волосы она затянула сзади эластичной лентой. Лицо тоже длинное, выглядело измученным и увядшим. Увидев Уэксфорда, она не поздоровалась и даже не подняла головы, а только сказала одной из маленьких девочек: «Саманта, иди найди папу». Саманта сбросила с колен толстого черного кота и апатично побрела через кухню в сад за домом. Женщина среднего класса, у которой больше денег и меньше детей, извинилась бы перед детективом за грязь и тяжелый запах застоявшейся еды. Миссис Келлем не посмотрела на него. А когда он спросил, в какое время вечером в пятницу муж пришел домой, она коротко бросила: «Четверть двенадцатого». «Почему вы уверены в такой точности?» «Было четверть двенадцатого». Миссис Келлем посадила малыша на стол, прямо на крошке, вытащила пеленку и бросила ее на пол. Вошел муж и вытер руки чайным полотенцем. Черный пес проковылял за ним по пятам. Он кивнул Уэксфорду и выключил телевизор. «Встань, Саманта, и позволь сесть джентльмену». Девочка не обратила внимания на просьбу и не издала ни звука, когда отец одной рукой шлепнул ее, а другой поднял со стула. Уэксфорд не сел на освободившийся стул, и что-то в его лице подсказало Келлему, что детектив хочет поговорить наедине. «Не можешь убрать отсюда детей?» — попросил он жену. Миссис Келлем пожала плечами, и пепел от ее сигареты упал прямо в тарелку с застывшей подливкой. Она устроила малышку на бедре, подтянула ближе стул, села к телевизору и уставилась в темный экран. «Что вам нужно?» — спросил Келлем. «Если вы не возражаете, мистер Келлем, мы пройдем в кухню. Там черти что. Неважно». Уэксфорд последовал за ним в кухню. Сесть там было не на что. Детектив повернул ручки четырех покрытых коркой кастрюлек, склонился к газовой плите. «Я всего лишь хочу узнать, кто такой Маклой?» — спросил он. «А вы откуда знаете о Маклое?» Келлем стрельнул в него хитрым, но отчасти смущенным взглядом. «Оставим это пока. Вы же понимаете, я не могу вам сказать».